Мавис продолжала стучать на пишущей машинке, не поднимая глаз. Гирланд остановился, чтобы полюбоваться ею. У нее было восхитительное тело. Ему нравился ее слегка курносый носик и локон. «Итак, моя дорогая, вы приняли какое-нибудь решение?» — спросил он, приближаясь. «Когда же состоится свидание?» «Выход там!» — она жестом указала на дверь. «Скажите мне только одну вещь», — прошептал он, наклоняясь к ней. «Вы предпочитаете девушек парням?» В тот момент, когда рука Мэвис приближалась к его лицу, Гирланд схватил ее в объятия. Теплые и нежные губы молодой женщины встретились с его губами, и она закинула руки на его шикарные плечи. Дори, который выходил из своего кабинета, остановился, колеблясь, потом вернулся в кабинет и закрыл за собой дверь. Такси остановилось перед Большим Бафуром, одним из лучших ресторанов Франции, который прячется в тени аркад Пале-Рояль. Высокий и бородатый Раймонд Оливер, владелец ресторана, приблизился, чтобы приветствовать Гирланда, когда тот толкнул стеклянную дверь и отстранился, пропуская вперед Малу. Хозяин оглядел Малу восхищенным взглядом, очаровательно в белом шелковом платье, очень простом, потом горячо пожал руку Гирланду. «Я очень рад вас снова видеть, друг мой», — сказал он. «Все устроено, вы получите лучший столик». Через залу, украшенную зеркалами и всю в коврах, он проводил их к столику. Мала, удивленная и восхищенная, шла за его высокой фигурой. Сидя на обтянутом красным бархатом стуле, окруженные элегантно одетыми американцами, они слушали Оливера, предлагавшего им меню, в то время как старый официант наливал им водку мартини. «Мосье я уже выбрал», — сказал Оливер Мале. «Креветки Ротшильд, куропатка, немного сыра, вино Шабли 59-го года и пертес 45-го года для куропатки. Ну и, разумеется, шампанское, а на десерт...» Мало посмотрела в сторону Гирланда, положив на его руку свою. «Мне все это кажется восхитительным». «Это только так кажется, вот увидишь», — ответил Гирланд. Через несколько минут они остались вдвоем. Мало отлично сознавала, что она прекрасно выглядела в этот вечер. Она провела весь день, готовясь к этой встрече, и когда она смотрела на Гирланда, она видела, что он с восхищением смотрит на нее. Гирланд забронировал для нее комнату в Нормандии, около Пале-Рояль. Приехав в отель и придя в свою комнату, она нашла ее полной цветов. Она не удержалась и заплакала, так как никогда не чувствовала себя такой счастливой. Гирланд заехал за ней на такси, и теперь они сидели в ресторане. Он обещал ей самый лучший и самый дорогой обед в Париже, и хотя у нее было полное доверие к нему, она все же не думала, что настанет такой момент, когда она будет сидеть рядом с ним в такой роскошной обстановке.